Глава 233. Чёрная желчь. Я убедил Аргнара согласиться, хотя, похоже, он что-то скрывает. Надо с ним быть поосторожнее. Стереть его в порошок тоже вариант. Но учитывая, что генерал демонов уже вошел в контакт с эльфами, это слишком хорошая возможность, так что пусть он поработает на меня. Самое важное – узнать, что известно эльфам, и кормить их нужными новостями о армии демонов. На первое я не особенно рассчитываю. Если сравнивать, что сможет нарыть Аргнар и что смогу нарыть я, то у меня намного больше возможностей. Главная надежда на второе. Скормить эльфам дезинформацию. Скармливать верную, но безопасную информацию, которая будет вести к неверным выводам. Таким образом можно будет направлять их действия. Если все получится, я смогу заманить их в ловушку. С другой стороны, если это будет слишком очевидно, то эльфы могут что-то заподозрить. Так что я оставлю это все на Аргнара. Я кое-что объяснил Аргнару. Это заняло почти весь день. И затем вернулась домой с помощью телепорта. Я устала. В основном в эмоциональном плане. Нет, правда, использовать людей так сложно. У меня даже проскользнула мысль, что было бы лучше сделать все самой. Почему людям так сложно понимать друг друга? Боже, объясни. Да, это я не тебе. Хотелось бы отдохнуть, но сейчас не время. Пока мое основное тело беседовало с Аргнаром, мои клоны занимались другими делами. Мне нужно оценить все, что накопали, и обдумать мои последующие шаги. Вначале насчет великого лабиринта Элра. Выход на другую сторону достигнут, так что можно начинать проникновение на континент Достолдия. Можно было ожидать, что на входе будет стоять очередной форт, чтобы приглядывать за тем, кто выходит из лабиринта. Чтобы проникнуть незаметно, мне нельзя их выводить всей толпой. Нужно действовать осторожно, так, чтобы никто ничего не заметил. У нас тут пробка образовалась. Те, кто уже проник наружу, начали заниматься исследованием континента Достолдия, но при такой скорости потребуется некоторое время, прежде чем можно будет начать полноценные действия. Дальше территория людей. Главная цель – поиск реинкарнированных и исследование действий эльфов. Поиск информации на улицах продолжать, но остальных направим в сторону эльфов, начав наблюдение за ними. Понятно, что за такое короткое время немного эльфов было найдено. Надо быть терпеливее и действовать на перспективу. Территория демонов. С Аргнаром разобрались. Следующий пункт – усилить наблюдение за оставшимися командирами и важными людьми. На данный момент с эльфами отношения поддерживают только недавно защищенный Варкис и Аргнар. Похоже, хулиган возьмет на себя управление территорией Варкиса. Если он будет действовать хорошо, то я думаю, его можно будет сделать командиром вместо Варкиса. Учитель. Она соединилась с другой группой эльфов и сейчас под защитой. Я не снимаю наблюдение. Если кто-то сделает что-то учителю, он об этом сильно пожалеет. Вампирчик. Она в Академии творит всякое непотребство. Ну подумай хоть чуть-чуть. Учитывая твою расу, ты уже можешь задавить элитного демона одной левой. Если ты не будешь сдерживаться, то твои одноклассники же умрут. О чем ты думаешь? И, наконец, самое важное – деревня эльфов. Яйца, которые я заставила проглотить трех охранников, проклюнулись, как и планировалось за барьером. Так что барьер преодолен успешно. Я поприветствую их, когда они выберутся изо ртов охранников, пока те спят. Желчь 1, желчь 2, желчь 3. Вместе вы желчные сестренки. Пора приступать. Ах, воняет. Кошмар. Ужас, как же это неприятно. И это отражается и на мне. Не буду больше такого делать. Учитывая, что их всего 3, многого сделать не получится. Так что пока пусть прячутся и займутся увеличением своего поголовья. Радует то, что эльфийская деревня просторна. Домов довольно мало, а леса много. Проблем с едой быть не должно. В крайнем случае буду передавать энергию от основного тела. Вот только, похоже, барьер и передача энергии препятствует, так что эффективность значительно падает. Да и связь с основным телом идет с помехами. Я думаю, полностью она не прервется, но информация проходит с определенным лагом. До того, как они проклюнулись, это было не так явно. Но когда они стали собирать информацию, это стало заметно. На самом деле, они проклюнулись где-то на полдня раньше, чем я об этом узнала. Хотелось бы что-нибудь сделать с этим лагом, но пока барьер действует, придется с этим смириться. Не хочу этого делать, но клона внутри барьера придется дать определенную автономию. Если их контролировать с такой задержкой, то есть возможность, что они не смогут вовремя отреагировать. В таком случае их просто перебьют одного за другим. Так что надо дать им возможность до определенной степени принимать самостоятельные решения. Для этого после долгого времени я разделила свое сознание и вселила в сознание клонов за барьером. А барьер этому усиленно мешал, так что понадобилось много времени. И мало того, потребовалась прорва энергии. Но теперь они смогут принести результат. Рассчитываю на вас, желчные сестрички. Так, думаю, про мир смертных все. Большинство моих усилий сейчас идет на принятие антиэльфийских мер. Эльфов надо раздавить, это точно. Кроме того, мои прошлые планы остаются неизменны. Если так подумать, то мои действия смахивают на предательство учителя. Она занимается спасением реинкарнированных, а мои действия могут стать причиной их смерти. И не только реинкарнированных. Неважно, кто они – люди, демоны, эльфы или монстры. Все может закончиться бойней немыслимых размеров. А реинкарнированные наверняка постараются во все это влезть. Я хочу забрать все способности. Это моя цель. И чем больше у кого-то способностей, тем выше его шанс умереть из-за этого.